Глава вторая. За несколько недель мы с Леоном стали друзьями. Это оказалось не так уж рискованно, отчасти потому, что мы были в разных отрядах. Он в Амадее, а мне захотелось причислить себя к Бергби. И в разных классах. Мы встречались по утрам. Мне приходилось натягивать форму Сент-Освальда поверх собственной школьной одежды и опаздывать к себе на уроки, заготовив немудреное оправдание. Физкультуру теперь можно было пропускать. Уловка с астмой работала превосходно. И проводить в Сент-Освальде перемены и обеденные перерывы. Из меня начал получаться почти настоящий Осси. Или так мне, по крайней мере, казалось. От Леона мне становилось известно все. Имена дежурных учителей, сплетни, жаргон. Мы вместе ходили в библиотеку, играли в шахматы, отдыхали на лавочках во внутреннем дворе школы, как все остальные. С Леоном школа была моей. Ничего бы не вышло, будь он общительнее и популярнее, но вскоре выяснилось, что он тоже не совсем уместен там, хотя иначе, чем я. Он держался в стороне по собственному желанию. Солнечный берег прикончил бы его за неделю, но в Сент-Освальде превыше всего ценился ум, и Леон умело этим пользовался. С учителями он был вежлив и почтителен, по крайней мере, в их присутствии. И вскоре мне стало понятно, какие огромные преимущества это дает ему в передрягах, каковы случалось немало. Леон прямо-таки нарывался на неприятности, где бы ни находился. Его коньком были розыгрыши «Мелкая искусная месть», тайные акты неповиновения, но поймать его почти никогда не удавалось. Если меня можно сравнить с Коньманом, то он был Аллен Джонсом, симпатяга, плут, неуловимый бунтарь, и все же он любил меня. И все же мы были друзьями. Было весело придумывать всякие истории о моей якобы предыдущей школе и приписывать себе те роли, которые, как мне казалось, он от меня ожидал. Время от времени в моих рассказах появлялись персонажи из моей второй жизни. Мисс Поттс, мисс Макколи, мистер Грубб. В словах о Грубе сквозила настоящая ненависть, стоило вспомнить его насмешки, его самолюбование, но особого сочувствия у Леона это не вызывало, хотя слушал он меня внимательно. «Жаль, что ты не мог с ним справиться», — заметил он, выслушав очередной мой рассказ. «Отплатить ему той же монетой». «Что ты предлагаешь?» «Вуду?» «Нет», — задумчиво ответил он, — «не совсем». К тому времени мы были знакомы чуть больше месяца. Мы чуяли запах конца летнего триместра, запах скошенной травы и свободы. В следующем месяце во всех школах начнутся каникулы. 8,5 недель — бесконечный, невероятный срок. И уже не нужно будет менять форму. Не будет рискованных прогулок, поддельных объяснительных записок и выдуманных оправданий. Мы с Леоном уже строили планы. Походы в кино, прогулки по лесам, экскурсии в город. Экзамены в береге, куда от них денешься, уже закончились. Уроки проходили вяло, дисциплина расшаталась. Некоторые учителя вообще забросили свои предметы и показывали ученикам Уимблдон по телевизору. Другие погрузились в игры и собственные занятия. Смыться в Оз ничего не стоило. Это было счастливейшее время в моей жизни. А потом разразилась катастрофа. И виной всему дурацкая случайность, не более того. Но она разрушила мой мир, поставила под угрозу все мои надежды. И причиной всему оказался учитель физкультуры мистер Грубб. В радостном возбуждении тех дней он как-то вылетел у меня из головы. На физкультуру больше ходить не надо, к тому же способности к спорту у меня не было. И казалось, что никто меня там больше не хватится. Физкультура даже без Грубба была для меня еженедельной пыткой. То швырнут мою одежду в душевую, то спрячут или украдут спортивную сумку, то разобьют очки. Мои вялые попытки как-то участвовать в спортивном действии презирались и высмеивались. Групп сознательно провоцировал эти издевательства, зачастую выбирая меня для показа, когда каждый мой физический недостаток подчеркивался с безжалостной точностью. У меня были тощие ноги с торчащими коленками. Когда приходилось пользоваться школьным спортивным обмундированием, мое исчезало слишком часто, и отец отказался покупать новое. Групп выдавал мне огромные фланелевые шорты, которые так нелепо развивались и хлопали на бегу, что их, и заодно меня, немедленно окрестили «громовые штаны». Его прихлебатели сочли это невероятно смешным, и кличка прилипла ко мне намертво. Соответственно, другие школьники решили, что у меня газы, и прозвали вонючка Страз. Меня ежедневно засыпали шутками о печеных бабах, а на классных состязаниях, во время которых меня никто не хотел брать в свою команду, грубо орал другим игрокам: «Команда, берегись! Страз снова на бабах!» Мне было, в общем, наплевать на это. Да и на физкультурника вроде бы тоже. Если бы не присущая ему настоящая злоба. Ему было мало иметь под рукой клику приспешников и подхалимов, и даже строить глазки девочкам, а при случае дать волю рукам под предлогом показа. Или унижать мальчишек своими мерзкими шуточками было ему мало. Любой исполнитель нуждается в публике. Но Грубу нужно было больше. Он хотел жертву. После 4 пропущенных уроков физкультуры обо мне без всяких сомнений должны были пойти разговоры. «Где же громовые штаны, ребята?» «Не знаем, сэр». «В библиотеке, сэр». «В туалете, сэр». «Освобождение от физкультуры, сэр». «Легкие, сэр». «Скорее уж, тяжелые». Все это, в конце концов, забылось бы. Групп нашел бы себе другую жертву. Их вокруг полно. Толстуха Пегги Джонсон или конопатый Харальд Манн, или Люси Робинс с плоским лицом, или Джеффри Стюартс, который бегал по девчачьи. В конечном счете он мог бы обратить взор на одного из них. И они знали это. На уроках и на собраниях следили за мной с нарастающей враждебностью, ненавидели за то, что мне удалось ускользнуть. Это они, отщепенцы, не давали погаснуть тлеющим углем, продолжали так изощряться на тему громовых штанов, столько твердить о бабах и астме, что любой урок без меня стал казаться паноптикумом без уродцев, и мистер Групп наконец что-то заподозрил. Я не знаю, где он засек меня. Может быть, проследил, как я выскальзываю из библиотеки. Моя осторожность была уже забыта. Моя жизнь заполнилась Леоном, а Групп и Ижа с ним стали для меня лишь тенью. Так или иначе, но на следующее утро он поджидал меня. Позже открылось, что он обменялся дежурством с другим учителем, чтобы застукать меня наверняка. «Ах, какие мы прыткие!» «И это с астмой», — поймал он, — «меня у входа для опоздавших». От страха на меня напало полное оцепенение. Он злобно улыбался, как бронзовый тотем жертвенного культа. «Ну что, мы язык проглотили?» «Простите за опоздание, сэр. Надо было протянуть время, чтобы что-то придумать. Мой папа был... Он навис надо мной, и от него исходило презрение». «Может, твой папа расскажет мне побольше об этой астме?» — сказал он. «Он ведь смотритель в школе, так? Заходит иногда в наш паб». Дыхание перехватило. На секунду показалось, что у меня действительно астма, что легкие сейчас разорвутся от ужаса. И мне этого даже хотелось. Смерть казалась в тот миг несравненно приятнее. Грубо это заметил, и ухмылка стала злой. «Встретимся у раздевалки после уроков. И не опаздывай». Весь этот день был окутан туманом ужаса. Внутри все обмякло. Невозможно было сосредоточиться, вспомнить, в каком классе занятия, пообедать. К дневному перерыву моя паника достигла такой силы, что мисс Потс, учительница-практикантка, заметила это и спросила, что со мной. Избавиться от ее внимания не удалось. «Ничего, мисс, просто немного болит голова». «Не только голова». «Она подходит ближе, ты ужасно выглядишь». «Ничего особенного. Мисс, правда?» «Наверное, тебе лучше пойти домой? Ты явно чем-то заболеваешь». «Нет!» — я срываюсь на крик. «Если уйду, все станет гораздо хуже. Если не появлюсь у раздевалки, Групп пойдет говорить с отцом, и я уже не смогу избежать разоблачения». «Мисс Потс хмурится. Ну-ка, посмотри на меня. У тебя что-то случилось?» Но я упорно качаю головой. «Мисс Потс еще училась и была... не намного старше отцовской подружки. Ей хотелось, чтобы ученики ее любили и уважали. Венди Ловел, девчонка из моего класса, во время обеда доводила себя до рвоты, и когда мисс Потс узнала об этом, она позвонила по горячей линии в пищевые нарушения. Она то и дело говорила о гендерном мышлении. Была знатоком расовой дискриминации, посещала курсы самоутверждения личности, кто обижает слабых и... о вреде наркотиков. Мне было понятно, что мисс Потс выискивает причину, но ей оставалось проработать в школе только до конца триместра, и, значит, Через несколько недель ее здесь не будет. «Пожалуйста, мисс», — шепчу я. «Ну давай, солнышко», — вкрадчиво произносит она. «Уж мне-то ты можешь сказать?» Секрет был прост, как все секреты. Система безопасности в таких местах, как Сент-Освальд, и даже в какой-то степени Солнечный берег, держалась не столько на детекторах задымления или скрытых камерах, сколько на толстенном слое притворства. Никто не противостоит учителю. Никому и в голову не придет противостоять школе. А почему? Врожденное низкопоклонство перед властью. Этот страх намного превосходит страх разоблачения. Учитель всегда сэр для своих учеников. Сколько бы лет ни прошло. Даже становясь взрослыми, мы обнаруживаем, что старые рефлексы не утрачиваются, а только приглушаются, и стоит прозвучать команде, как они снова срабатывают. И кто осмелится бросить вызов этому гиганту? Кто? Невозможно даже представить. Но мое отчаяние было сильнее. На одной стороне Сент-Освальд, Леон, все мои мечты и планы, на другой — мистер Грубб, нависший надо мной, как священное писание. Найду ли я в себе смелость? Смогу ли я справиться? Ну, детка, давай же. Умильно продолжает мисс Поттс, не желая упускать возможность. Мне можно довериться? Я ведь никому не скажу. Я мнусь для виду. Потом едва слышно говорю, глядя ей прямо в глаза. Мистер Грубб. Мистер Грубб и Трейси Дилейси.